Нет, стонать и даже молиться. Хотя фельдмаршал не пропускал этого ритуала, было бесполезно. Тогда, после штурма Сен-Готарда и после чертова моста, почти всем казалось, что корпус Корсакова и зеленые мирные долины Зальпийские рядом, но он почувствовал, что под сердце подвалился камень. Черной птицей пролетела тревога. Еще раз, еще. Решил держаться ближе к солдатам. Появлялся то тут, то там, на коне и пешком, у костра и в строю. Отдавал указания офицерам и подбадривал раненых. Хлебал похлебку и первым бросался в атаку с солдатами. Думал, беда отступит, не выдержит его напора, его энергии, его страсти. Он вдохнет в солдат силу, и они сокрушат любое чудовище, любую беду. Черное крыло злой судьбы не коснулось его солдат. Но не мог же он быть там, за сотню верст, где 14 и 15 сентября рухнули весь центр и правое крыло союзников, где Массена разгромил и Корсакова, и Готце. Ошибка австрийского генерала стоила ему жизни. В два дня обстановка переменилась полностью. В глазах французских командующих Суворов превратился из грозного, вездесущего полководца в бессильного, немощного старикашку, попавшего в мышеловку. По всем правилам военного искусства надо было склонять знамена, пускай не перед военным гением, но перед обстоятельствами. Обстоятельства для русской армии были безвыходными. Спустившись в Мутенскую долину, Суворовская армия оказалась в западне. У Швейца и Тюриха стояла мощная, вкусившая, наконец, сладость победы армия Массены. На северо-востоке железной пробкой отборных войск закрыл Калиантальскую долину генерал Молитор. Назад повернуть уже было невозможно. Сен-Готард снова занял Лекурп. Этот главный французский специалист по горным войнам. Плохо. Да, он вдруг и сам занемог. Правда, почему вдруг? Ведь почти 70 уже. Ох-ха-ха, в шубу бы завернуться, да греться на солнышке. Потянуло сырым, мокрым, на вершины пал снег, а в России бабье лето, паутинки летят. Чихнул, вытер испарин, что-то чиркнуло по глазам. Он вздрогнул, понял, болеть нельзя, лягут в чужую землю солдаты. Развеется слава, пожмут плечами недруги. Что ждать от старого? А пуще российские знамена под ноги падут. Решил собрать военный совет. В тот день заморосило. Вроде и не было дождя, но на ресницах, на лицах замокло, сыро стало под рубахами. Неприятно. Командиры заходили в дом, отряхивались, оглядывались и садились на свободные кресла, стулья и длинную резную скамью. Тихо переговаривались, а он молчал, сидел за столом, обернулся шерстяной накидкой, знобило. Понимал, что выглядит невнушительно, но об этом никогда не заботился. Зашел щеголеватый резкий Милорадович, аккуратно вдвинулся в двери генерал от инфантерии Розенберг, запыхтел и плюхнулся в кресло второй командир корпуса Вильям Христофорович Дерфельден. В годах, тяжело ему по горам таскаться. Вытираясь и чертыхаясь, плотно уселся боевитый князь Горчаков. Слегка прищелкнул каблуками и вежливо поклонился Багратион. Каков молодец, и виду не показывает, что раны болят. В углу у маленького стола с картами сгрудились адъютанты Румянцев, Ставраков, Розен, Горчаков и Аркаша, сынок. Покряхтывая, покашливая, крестясь, ввалились казачьи командиры Денисов, Остаков, Бородин. Подошли и другие, сели, сгрудились, ожидали. А он молчал, глядел сквозь ресницы. Умел бы плакать, глядел бы на своих верных соратников, друзей верных своих, сквозь слезы, слезы восторга и восхищения, слезы благодарности за веру в него, за веру в победу. Но глаза были сухи. Знал, что скажет им ужасное. Потрясет. Может, и подорвет веру в его удачливость.